Я, право, не понимаю, что с тобою сделалось. Ты точно поглупел? Надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Бенкендорф прислал мне твои письма, первое и последнее. В первом есть кое-что живое, но его нельзя употребить в дело, ибо в нем не пишешь ничего о том, хочешь ли оставаться в службе или нет. Последнее, в коем просишь, чтобы все осталось по-старому, так сухо, что оно может показаться государю новую неприличностью. Разве ты разучился писать? Разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком. Он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренне хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя. Что же тут думать? Напиши то, что скажет сердце. А тут, право, есть о чем ему поразговориться. Я стою на том, что ты должен написать прямо государю и послать свое письмо через графа Бенкендорфа. Это одно может поправить испорченное. Оба последние письма твои теперь у меня. Несу их через несколько минут к Бенкендорфу, но буду просить его погодить их показывать. Жуковский В.А. Пушкину. 6 июля 1834 года. Из Царского села. Я, право, сам не понимаю, что со мною делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие. Какое тут преступление? Какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе. Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? В глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем. Гнев его меня огорчает. Но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? Хорошо. Да в чем? К Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему, что у меня на сердце, но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье. Пушкин Жуковскому, 6 июля 1834 года, из Петербурга. Граф, позвольте мне говорить с вами совершенно чистосердечно. Прося об отставке, я думал только о своих семейных делах, затруднительных и тяжких. Я имел в виду только неудобства, истекающие из связанности со службой в то время, когда я принужден много путешествовать. Клянусь Богом и душою моею. Это было моею единственной мыслью. С глубокою болью вижу я, как жестоко она перетолкована. Император осыпал меня милостями с первой минуты, как его царственная мысль направилась на меня. Есть среди них такие, которых я не могу думать без глубокого волнения. Сколько он вложил в них прямодушия и благородства. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих 8 лет не случалось роптать, никогда, клянусь, чувство горести не примешивалось к чувствам, которые я к нему испытывал. И в настоящую минуту меня наполняет болью не мысль потерять всемогущего покровителя, а мысль, что я могу оставить в его душе впечатление, которого, к счастью, я не заслужил. Я повторяю, граф, мою нижайшую просьбу не давать хода прошению, которое я подал так легкомысленно. Пушкин графу Бенкендорфу А.Х. 6 июля 1834 года. Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я, кроме как в клубе, нигде не бываю. Вот вчерась я ввалил в освещенную залу с нарядными дамами, то и смутился, как немецкий профессор, на силу хозяйку нашел, на силу слова вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много, и что бал — это запросто, а не раут. Вот, наелся я мороженого и приехал себе домой в час. Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете. Я и жаловался на свое житье-бытье, а она меня утешала. На днях я чуть беды не сделал. С тем царем чуть было не побронился. И трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь, другого не наживу, а долго на него сердиться не умею, хотя он не прав. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 11 июля 1834 года из Петербурга. Письмо Пушкина ко мне и другое от него же к Жуковскому. Так как он сознается в том, что просто сделал глупость, то я предполагаю, что вашему величеству благоугодно будет смотреть на его первое письмо, как будто его вовсе не было. Пред нами мерило человека. Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе. Граф Бенкендорф А.Х. императору Николаю I. Старина и новизна. Я ему прощаю. Но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться. То, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35 лет, мужу и отцу семейства. Император Николай I графу Бенкендорфу Александру Христофоровичу. Старина и новизна. Я сплю и вижу, чтоб к тебе приехать. Да кабы мог остаться в одной из ваших деревень под Москвою, так бы Богу свечку поставил. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Дай сделаю деньги. Не для себя, для тебя. Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. Надобно тебе поговорить о моем горе. На днях хандра меня взяла, подал я в отставку, но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой обшит, что я вструхнул. И Христом, и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали. А ты и рада? Не так? Хорошо, коли проживу я лет еще 25, а коли свернусь прежде. Но делать нечего, Бог велик. Главное то, что я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, первая половина июля 1834 года, из Петербурга. «Если ты в самом деле вздумала сестер своих сюда привести, то у Оливье оставаться нам невозможно, места нет. Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, жонка, смотри, мое мнение, семья должна быть одна под одной кровлей. Муж, жена, дети пока мест малы, родители, когда уже престарелы, а то хлопот не оберешься, и семейственного спокойствия не будет». Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 14 июля 1834 года из Петербурга. «Прошедший месяц был бурен, чуть было не поссорился я со двором, но все перемололось, однако это мне не пройдет». Пушкин, дневник, 22 июля 1834 года. «Я беру этаж, занимаемый теперь Вяземскими. Княгиня едет в чужие края. Дочь ее больна не на шутку, боятся чахотки. Какие же вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать. И за то спасибо. Пожалуйста, не сердись на меня за то, что медлю к тебе явиться. Право, душа просит, да мошна не велит. Я работаю до низложения риз, держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания, закладываю деревни, Льва Сергеевича выпроваживаю в Грузию. В свете я не бываю. Смирнова велела мне сказать, что она меня впишет в разряд иностранцев, которых велено не принимать. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, конец июля 1834 года, из Петербурга. «Я очень занят. Работаю целое утро до 4 часов. Никого к себе не пускаю. Потом обедаю у Дюме, потом играю на бильярде в клубе. Возвращаюсь домой рано. С князем Вяземским я уже условился. Беру его квартиру. К 10 августу припасу ему 2500 рублей и велю перетаскивать пожитки, а сам поскочу к тебе». Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, конец июля 1834 года, из Петербурга. «Благодарю тебя за то, что ты Богу молишься на коленях посреди комнаты. Я мало Богу молюсь, и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас». Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, 3 августа 1834 года, из Петербурга. Предпоследняя квартира Пушкина была на нынешней Французской набережной, в то время она звалась Дворцовой, в доме Баташева, третий дом от угла Фонтанки. В настоящее время это дом господина Скалон, номер 32. ПЗ, Столпянский ПН, квартиры Пушкина. Дом господ Баташевых, третий по Гагаринской набережной, идя от прачечного моста между домом княжны Гагариной и Опочинина ФК. Сколько вам известно, Пушкин жил там в нижнем этаже. Барон Бюллер Ф.А. Русский архив, 1872 год. Выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны, открыто 30 августа 1834 года, чтобы не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами, моими товарищами. Был в Москве несколько часов, видел Раевского, которого нашел поглупевшим от ревматизма в голове. Может быть, это пройдет. Отправился потом в Калугу на перекладных без человека. В Тарутине пьяные ямщики чуть меня не убили, но я поставил на своем. «Какие мы разбойники!» — говорили мне они. «Нам дана вольность и поставлен столб нам в честь». В заводе, полотняный завод имения Гончаровых, прожил я 2 недели. Пушкин, дневник, 28 ноября 1834 года. Полотняный завод имения Гончаровых в Медынском уезде Калужской губернии, где живал Пушкин после своей женитьбы. Тут когда-то был полотняный завод, которого ныне нет и следов. Обширное торговое и промышленное село, торговую своей деятельностью и базарами, оно издавна служит значительным торговым центром на довольно большом районе. Здесь пищебумажная фабрика Гончаровых. Местоположение полотняного завода прелестное. Помещичья усадьба с великолепным старинным господским домом на самом берегу реки. Не так далеко от него стоит на берегу реки деревянный флигель, слывущий до сих пор в народе под названием «Дома Пушкина». В нем поэт постоянно живал после своего брака, приезжая гостить Гончаровым. Внутренние стены этого строения, имеющего вид маленького помещичьего дома, были исписаны Пушкиным. Теперь от этого не осталось никакого следа. Подле этого дома была прежде пристройка, нарочно сделанная для Пушкина. Когда семейство его разрослось, в ней жили его дети. Безобразов В.П. Гроту Я.К. 17 мая 1880 года. Площадь усадьбы полотняного завода теперь сократилась. Громадный красный сад вместе с парком, окаймлявший пруды перед фабрикой, частью совершенно уничтожен и уступил место торгу, где в настоящую минуту расположена ярмарка, частью в нижней своей части у прудов превратился в пустырь. А между тем с красным домом, уцелевшим и поныне лишь в меньшей своей пристройке, теперешнем театре и связаны главным образом воспоминания о Пушкине. По преданию, он там останавливался. Этот красный дом представлял собой довольно большое деревянное здание, включавшее в себя 14 комнат. Внизу они были большие и просторные, наверху более мелкие и низкие. Со стороны теперешней площади, раньше сада, был подъезд со ступенями и двумя висячими фонарями. Просторными крытыми сенями дом соединялся с пристройкой, теперешним зрительным залом. Посреди обширного зала стоял круглый стол и висели великолепные золоченые люстры с золотыми снопами колосьев наверху. Тут, по рассказам, любил вечерами сидеть с гостями Афанасий Николаевич, дед Натальи Николаевны Пушкиной. Красный дом служил его излюбленным местом пребывания. Около дома на теперешней площади Торга были аллеи старых берез. А в углу у ограды была расположена остроконечная горка с дорожкой-винтом, обсаженная акациями, так называемая улита, тип, до ныне сохранившийся в некоторых подмосковных имениях. Старожилы описывают этот сад как какой-то земной рай, напоенный ароматами многочисленных цветов с гладкими, усыпанными песком дорожками, развесистыми деревьями и кустами сирени. Красный дом расположен был на обрыве и фасадом обращен к прудам. От самых синей вели вниз широкие каменные ступени. По обрыву росли ели, подстригавшиеся причудливыми фигурами. Пруды в виде буквы «П» были обсажены ивами, а посредине оставляли рот полуострова. Тут были разбиты радиально расходящиеся дорожки и посредине куртины с плодовыми деревьями. Тут же была устроена большая беседка, и другие были по углам ограды вокруг прудов. Дом был окрашен в красный цвет, что и дало повод названию его, а пристройка снаружи была украшена белыми столбами наподобие колонн, пустыми внутри и обитыми отштукатуренным парусом. Обширный парк поддерживался в строгом порядке. В прежние дни здесь пребывало еще небольшое стадо оленей, и долго после липы еще тщательно подстригались, дорожки ежедневно усыпались красным песком, а вверху зеленой луговины, сбегавшей к реке, высилась беседка. По рассказам стариков, собранным Гончаровым, Д.Д., она была довольно обширная и представляла собой две восьмиугольные башни диаметром около 6 аршин. Они соединялись крытым переходом со столбами, поддерживавшими кровлю и расположенными полукругом ступенями. Таким образом, выходило подобие террасы и две комнаты с обеих сторон, уставленные по стенам низенькими турецкими диванами. Башенки были островерхие и заканчивались шпилем с шариками. Они освещались длинными сверху полукруглыми окнами. Эта пушкинская беседка была окрашена в темно-красный цвет, так же, как и красный дом. По преданию, на стенах долго сохранялись стихотворения, написанные рукою Пушкина. Большой дом в общих чертах сохранился нетронутым. Небольшие исправления в нем были сделаны Гончаровым Д.Н. в 40-х годах. Во время Пушкина еще был двухсветный концертный зал, где в конце 18 века так много бывало концертов, балов и увеселений. Первая поездка Пушкина на полотняный завод должна быть отнесена к концу мая 1830 года. Останавливался он, вероятно, в Красном доме. По вторичном пребывании его на полотняном заводе поздно осенью 1834 года, известно также весьма мало. Есть предположение, что он тогда останавливался в большом доме. На это указывает рассказ, что его видели однажды несущим ворох книг из Красного в большой дом. В Красном тогда помещалась библиотека. Подтверждением тому, что он занимался в кабинете большого дома, приводили и следующий рассказ по записи Гончарова Д.Д. Однажды Пушкин работал в кабинете. По-видимому, он был всецело поглощен своей работой, как вдруг резкий стук в соседней столовой заставил его вскочить. Насильственно отторгнутый от интересной работы, он выбежал в столовую, сильно рассерженный. Там он увидал виновника шума, маленького казачка, который рассыпал ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид взбешенного Пушкина испугал мальчика, и он, спасаясь от него, юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко расхохотался и тотчас спокойно вернулся к своей работе. Еще недавно один из оставшихся стариков, бывший крепостной художник Макаров, говорил так: «Еще бы не знать Пушкина! Бывало, сидят они на балконе в Красном, а мы детьми около бегаем. Черный такой был, конопатый, страшный из себя». В те дни сложилось предание, что Пушкин ведался с нечистою силою, оттого и писал он так хорошо, а писал он когтем. Средин А.В. Пушкин и полотняный завод. Известие Калужской ученой архивной комиссии. Поздравляю вас со днем 26 августа. День ангела Натальи. И сердечно благодарю вас за 27-е. День рождения жены Пушкина. Жена моя прелесть. И чем долее я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом. Пушкин теще Натальи Ивановне Гончаровой в конце августа 1834 года из полотняного завода. После смерти Дельвига мать его с детьми осталась в очень бедном положении. Пушкин вызвался продолжать издание «Северных цветов» в их пользу, о чем и было заявлено. «Северные цветы» были изданы только один раз на 1832 год, и сколько очистилось от их издания, я никогда не мог узнать. Без сомнения, не было недостатка в желании помочь семье Дельвига. Но причину неисполнения обещания поймет всякий, кто знал малую последовательность Пушкина во многом из того, что он предпринимал в ней его гениального творчества. В 1834 году, когда Пушкин приехал на время в Москву, он встретил меня в партере Малого театра, где давался тогда французский спектакль, и дружески меня обнял, что произвело сильное впечатление на всю публику, бывшую в театре, с жадностью наблюдавшую за каждым движением Пушкина. Из театра мы вместе поехали ужинать в гостиницу «Коппа», где теперь помещается гостиница «Дрезден». Пушкин в разговорах со мною скорбел о том, что не исполнил обещание данного матери Дельвига, уверял при том, что у него много уже собрано для альманаха на следующий Новый год, что он его издаст в пользу матери Дельвига, о чем просил ей написать. Но ничего из обещанного Пушкиным исполнено не было. Барон Дельвиг А.И. Мои воспоминания. Я приехал третьего дня в четверг поутру. Вот как тихо ездят по губернским трактам. А еще я платил почти везде двойные прогоны. В деревне встретил меня первый снег. И теперь двор перед моим окошком белешенек. Однако я еще писать не принимался. Я рад, что добрался до Болдина. Кажется, менее будет мне хлопот, чем я ожидал. Написать что-нибудь мне бы очень хотелось. Не знаю, придет ли вдохновение. Сейчас у меня были мужики с челобитием. Я с ними принужден был хитрить. Но эти, наверное, меня перехитрят, хотя я сделался ужасным политиком. Мне здесь хорошо. Да скучно. А когда мне скучно, меня так и тянет к тебе, как ты жмешься ко мне, когда тебе страшно. Писать я еще не принимался. Пушкин жене 15 сентября 1834 года из Болдина. «Государь Александр Сергеевич, просим вас, государь, в том, что вы теперь наш господин, и мы вам с усердием нашим будем повиноваться и выполнять в точности ваши приказания, но только в том просим вас, государь, сделайте великую с нами милость, избавьте нас от нынешнего правления, прикажите выбрать нам своего начальника». «И прикажите ему, и мы будем все исполнять ваши приказания». «Челобитная болдинских крестьян Пушкину», «Литературная газета, 1931 год, номер 30». «Скучно. И стихи в голову не идут, и роман не переписываю. Читаю Вальтер Скотта и Библию, а все об вас думаю. Много вещей, о которых беспокоюсь». «Видно, нынешнюю осень недолго в Болдине не прожить. Дела мои я кое-как уладил. Покажу еще немножко. Не распишусь ли? Коли нет, так с Богом и в путь. В Москве останусь дня три. У Натальи Ивановны в Яропольце сутки. И приеду к тебе. Да и в самом деле. Неужто близ тебя не распишусь? Пустое!» Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной. Конец сентября 1834 года из села Болдина. Языков А.М. заехал в Болдина 26 сентября, всего на несколько часов, и звал Пушкина в Языково на свою свадьбу. Поэт при всем желании не мог, однако, исполнить его просьбы, ссылаясь на то, что у него жена и дети. «Он мне показывал», — пишет Языков, — «историю Пугачева, несколько сказок в стихах, вроде Ершова, и историю рода Пушкиных». Садовников Д.Н., «Исторический вестник», 1883 год. Пушкин выезжал из Болдина в тяжелой карете на тройке лошадей. Его провожала дворня и духовенство, которым предлагалось угощение в доме. В последний отъезд из Болдина имел место такой случай. Когда лошади спустились с горы и вбежали на мост, перекинутый через речку, ветхий мост не выдержал тяжести и опрокинулся, но Пушкин отделался благополучно. Сейчас же он вернулся пешим домой, где еще застал за веселой беседой и закуской провожавших его, и попросил Причт отслужить благодарственный молебен. Раевский Кирилл Семенович, болдинский диакон, со слов его сына Раевского Ф.К. записал «Звездин А.И.» о болдинском имении Пушкина. Некоторые болдинские старожилы уверяют, что Пушкин приезжал в Болдино весною и ходил в рощу слушать, о чем птицы поют. «Звездин А.И.» о болдинском имении Пушкина. 18 октября. Возвращение Пушкина в Петербург. Лернер Н.О. «Труды и дни Пушкина». О профессорстве Гоголя были слышны спорные мнения, и как бы для того, чтобы их проверить, Жуковский В.А. и Пушкин Александр Сергеевич решили неожиданно побывать на его лекции. Зная день и час, они оба вместе пришли прослушать лекцию Гоголя. Что их посещение было совершенной неожиданностью для нашего профессора, ясно выразилась в том, что обоим знаменитым посетителям пришлось вместе с нами, студентами, прождать с полчаса времени. Лекции в то время продолжались по уставу полтора часа. Гоголь находил это время слишком долгим, утомительным, и только на своей первой лекции проговорил во все положенное время. Потом он сокращал продолжительность своих лекций, и для того, чтобы не прерывать их слишком рано, он обыкновенно опаздывал приходить на полчаса, иногда и на три четверти часа. Таким образом, Жуковский и Пушкин провели несколько времени в беседе со студентами, ожидавшими своего профессора, который тогда произнес одну из лучших своих лекций, художественно охарактеризовав нормандских витязей, завоевателей Сицилии, заселителей Исландии, грозных на морях и Черном, и Каспийском, на берегах и Франции, и Англии. Барановский С.И. Гроту Яка. Русский архив. Однажды, это было в октябре, ходим мы, студенты, по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входит Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того ни с сего, начал читать «Взгляд на историю аравитян». Лекция была блестящая. Она вся, из слова в слово, напечатана в арабесках «Аль-Мамун». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать на его лекцию и потому приготовлялся угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только «Увлекательно!» Иваницкий, Н.И. Отечественные записки, 1853 год, номер 2. Слухи, постоянно распространяемые насчет Александра, очень меня печалят. Знаешь ли ты, когда Натали выкинула, говорили, будто это от побоев, которые он ей нанес. В конце концов, мало ли молодых женщин уезжает проведать своих родителей, провести 2 или 3 месяца в деревне. Никто в этом не видит ничего особенного, но Александру все ставится в счет. Александр нам совсем не пишет. Я не знаю, где он, что он делает. Это молчание непростительно ни в каком отношении. Я в некотором роде завишу от него. А он меня больше 2 месяцев держит в полном неведении насчет моей судьбы. Пушкин С.Л., отец поэта, Павлищевой О.С., 29 октября 1834 года, из Михайловского. Наконец, мы имеем новости от Александра. Натали опять беременна. Ее сестры живут с нею и нанимают очень хороший дом пополам с ними. Он говорит, что это ему удобно в смысле расходов, но немножко стесняет его, потому что он не любит нарушать своих привычек хозяина дома. Пушкина, Н.О., мать поэта, Павлищевой О.С., 7 ноября 1834 года, из села Михайловского. В последнее время Наталья Ивановна Гончарова, теща Пушкина, поселилась у себя в Яропольце и стала очень несносна. Просто-напросто пила. По лечебнику пила. «Зачем ты берешь этих барышен?» — спросил у Пушкина Соболевский. — Она целый день пьет и со всеми лакеями. Бартенев П.И. Рассказы о Пушкине. Подозрительность и суровость Натальи Ивановны все росли с годами. Всякий был вправе осуждать ее, что она хоронит лучшие годы дочерей в деревенской глуши Яропольца, и этих соображений было достаточно, чтобы вымещать на неповинных девушках накипевшую горечь. Якорем спасения всем являлась Наталья Николаевна. Пушкин согласился выручить свояченицы из тяжелого положения, приняв их обеих под свой кров. Вероятно, этому решению много способствовало побуждение прекратить одиночество, выпавшее на долю жены и в первое время тоскливо переносимое ею. Арапова А.П. «Новое время». Около этого времени, 1834 год, Пушкин узнал, что какой-то молодой человек, Губер Э.И., переводил Фауста, но сжег свой перевод как неудачный. Пушкин, как известно, встречал радостно всякое молодое дарование, всякую попытку, от которой литература могла ожидать пользы. Он отыскал квартиру Губера, не застал его дома, и можно себе представить, как был удивлен Губер, возвратившись домой и узнав о посещении Пушкина. Губер отправился сейчас к нему, встретил самый радушный прием и стал посещать часто Пушкина, который уговорил его опять приняться за Фауста, читал его перевод и делал на него замечания. Пушкин так нетерпеливо желал окончания этого труда, что объявил Губеру, что не иначе будет принимать его, как если он каждый раз будет приносить с собой хоть несколько стихов Фауста. Пушкин обнадежил его в преодолении трудностей, казавшихся невозможными для его сил. Лангинов, М.Н. Воспоминания об Губере, Э.И. «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение, и, наконец, один раз после того, как я прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение? Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано, привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за Дон Кишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключении всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». Мысль ревизора принадлежит также ему. Гоголь, Николай Васильевич, «Авторская исповедь». «Мертвые души» — это прямо идея Пушкина, возникшая в его уме в то время, когда он жил в Новороссии. И если он не претендовал на то, что Гоголь ее похитил у него, то лишь потому, как говорил он сам мне потом, что я, может быть, и не осуществил бы ее, потому что у меня много было другого дела. Любич Романович, В.И., по записи Глебова, С.И., «Исторический вестник». Мысль о мертвых душах принадлежала Пушкину. В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П., старинный франт. Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. «Из этого можно было бы сделать роман», — сказал он, между прочим. Это было еще до 1828 года. Бартенев, П.И., «Русский архив». На вечера Загряжской, Н.К., являлся по временам поэт Пушкин. Но он не производил там эффекта. Говорил немного, больше о вещах самых обыкновенных. Пушкин составлял какое-то загадочное, двуличное существо. Он кидался в знать и хотел быть популярным, являлся в салоны и держал себя грязно. Искал расположение к себе людей влиятельных и высшего круга и не имел ничего грациозного в манерах и вел себя надменно. Он был и консерватор, и революционер. С удовольствием принял звание камер-юнкера, а вертелся в кругу людей, не слишком симпатизировавших двору, толкался по гостиным и занимался сочинениями. Избалованный похвалами своих современников и журналистов, он вносил в свое общество какую-то самоуверенность, которая отталкивала от него знакомых. Он не принадлежал к числу людей, которые могут увлечься откровенностью и задушевностью. Всегда в нем видно было стремление быть авторитетом. В высшем кругу этого ему не удавалось. Там обыкновенно принимают поэтов совсем с другой целью, и не столько им желают услуждать, сколько сами требуют от них угождений. К сожалению, многие подчиняются этому требованию, и едва ли не было заметно это в Пушкине. Сафонович, В.И., Русский архив. Отличительным характером Пушкина в большом обществе была задумчивость или какая-то такая грусть, которую даже трудно выразить. Он казался при этом стесненным, попавшим не на свое место. Зато в искреннем небольшом кругу, с людьми по сердцу, не было человека разговорчивее, любезнее, остроумнее. Тут он любил и посмеяться, и похохотать, глядел на жизнь только с веселой стороны и с необыкновенной ловкостью мог открывать смешное. Одушевленный разговор его был красноречивой импровизацией, так что он обыкновенно увлекал всех. Овладевал разговором, и это всегда кончалось тем, что другие смолкали невольно, а говорил он. Если бы записан был хоть один такой разговор Пушкина, похожий на рассуждение, перед ним показались бы бледные профессорские речи Вильмена и Гизо. Вообще, Пушкин обладал необычайными умственными способностями. Уже во время славы своей он выучился, живя в деревне, латинскому языку, которого почти не знал вышедший из лицея. Потом в Петербурге изучил он английский язык в несколько месяцев, так что мог читать поэтов. Французский знал он в совершенстве. «Только с немецким не могу я сладить», — сказал он однажды. «Выучусь ему и опять все забуду». Это случалось уже не раз. Он страстно любил искусство и имел в них оригинальный взгляд. Тем особенно был занимателен и разговор его, что он обо всем судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально. Полевой, К.А., «Некролог Пушкина», «Живописное обозрение», 1837 год. Пушкин был застенчив и более многих нежен в дружбе. Общество, особенно где он бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство, и оттого оставался он молчалив и как бы недоволен чем-нибудь. Он не мог оставаться там долго. Прямодушие, также отличительная черта характера его, подстрекала к свободному выражению мысли, а робость противодействовала. При том же совершенную привычку он сделал только к высшему обществу или к самому тесному кругу приятелей. В обоих случаях он чувствовал себя на своем месте. Собою не владел он только при таких обстоятельствах, от которых все должно было обрушиться на него лично. Он почти не умел распоряжаться ни временем своим, ни другой собственностью. Иногда можно было подумать, что он без характера, так он слабо уступал мгновенной силе обстоятельств. Между тем, ни за что он столько не уважал другого, как за характер. Пылкость его души и слияние с ясностью ума образовало из него это необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей. Плетнев П.А. Сочинение и переписка. В обществе посторонних людей Пушкин был или совершенно молчалив, или слишком блистателен. Лучшее движение сердца своего считал он домашним делом и потому не любил выказывать их. Он хранил их для тесного круга друзей, преимущественно для своих лицейских товарищей, которых любил неизменно. Плетнев П.А. Сочинение. Золотые слова Пушкина насчет существующих и принятых многими правил о дружеских сношениях. «Все, — говорил в негодовании Пушкин, — заботливо исполняют требования общежития в отношении к посторонним, то есть к людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем, и это единственно потому, что они для нас ничто. С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас все. Нет, я так не хочу действовать. Я хочу доказывать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им, и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать, чем бы то ни было, освященным обыкновениями и правилами общежития». Плетнев П.А. Гроту Я.К. 1 апреля 1844 года. Переписка Грота с Плетневым. «Я не встречал людей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин. Все приятели его делались скоро его друзьями. Он знакомился скоро, и когда ему кто нравился, он дружился искренно. В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого. Он стоял в углу у окна, как будто не принимая участия в общем веселье. Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек. Лицо его прояснялось. Он был до удивительной живости разговорчив, рассказывал много, всегда ясно, сильно, с резкими выражениями, но как будто запинаясь и часто с нервическими движениями, как будто ему неловко было сидеть на стуле. Он любил также слушать, принимал участие в рассказах, и громко, увлекательно смеялся, показывая свои прекрасные белые зубы. Когда он был грустен, что часто случалось в последние годы его жизни, ему не сиделось на месте. Он отрывисто ходил по комнате, опустив руки в карманы широких панталон, протяжно напевал «Грустно, тоска». Но веселый анекдот, остроумное слово развеселяли его мгновенно. Он вскрикивал с удовольствием «Славно!» и громко хохотал. Он был самого снисходительного, доброго нрава. Обыкновенно он выказывал мало колкости. В своих суждениях не был очень резок. Своих друзей он защищал с необыкновенным жаром. Зато несколькими словами уничтожал тех, которых презирал, и людей, его оскорбивших. Но самый гнев его был непродолжителен. И когда сердце проходило, он делался только хладнокровным к своим врагам. Некоторая беспечность нрава позволяла часто им овладеть. Так, например, Хитрово, Е.М., женщина умная, но странная, ибо на 50-м году не переставала оголять свои плечи и любоваться их белизною и полнотою, возымела страсть к гению Пушкина и преследовала его несколько лет своей страстью. Пушкин звал ее Пентефрихой. Она надоедала ему несказанно, но он никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнуть от себя, хотя, смеясь, бросал в огонь, не читая ее ежедневные записки. Но, чтобы не обидеть ее самолюбие, он не переставал часто навещать ее в приемные часы ее перед обедом. Смирнов Н.М. из памятных заметок. «Завтра надобно будет явиться во дворец. У меня еще нет мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камерюнкерами молокососами 18-летними. царь рассердится. Да что мне делать?» Пушкин, дневник, 5 декабря 1834 года. «Я все-таки не был 6-го во дворце и рапортовался больным. За мною царь хотел прислать фельдъегеря или Арнта, лейб-медика». Пушкин, дневник, декабрь 1834 года. «Третьего дня я, наконец, в Аничковом. Опишу все в подробности. Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением быть в 8:30 в Аничковом, мне в мундирном фраке, Наталье Николаевне, как обыкновенно. В 9 часов мы приехали. На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и выводит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем. Не по форме, в Аничков ездят с круглыми шляпами. Гостей было уже довольно. Бал начался кондрдансами. Граф Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели. Вообще бал мне понравился. Утром того же дня встретил я в дворцовом саду великого князя Михаила Павловича. «Что ты один здесь философствуешь?» «Гуляю». «Пойдем вместе». Разговорились о плешивых. «Вы не в родню. В вашем семействе мужчины молоды оплешивливают». «Государь Александр и Константин Павлович оттого рано оплешивили, что при отце моем носили пудру и зачесывали волоса. На морозе сало леденело, и волоса лезли. Нет ли новых каламбуров?» «Есть, да не хороши. Не смею представить их вашему высочеству». «У меня их также нет. Я замерз». Доведший великого князя до моста, я ему откланялся. Вероятно, против этикета. Пушкин, дневник, 18 декабря 1834 года. 22 декабря, суббота. В середу был я у Хитровой, имел долгий разговор с великим князем Михаилом Павловичем. Началось журналами. «Вообрази, какую глупость напечатали в «Северной пчеле»! Дело идет о пребывании государя в Москве. Пчела говорит: государь-император обошед собор и возвратился во дворец и с высоты красного крыльца низко, низко поклонился народу. Этого недовольно. Журналист-дурак продолжает: как восхитительно было видеть великого государя, преклоняющего священную главу перед гражданами московскими. Не забудь, что это читают лавошники». Великий князь прав, а журналист, конечно, глуп. Потом разговорились о дворянстве. Я заметил, что значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью против аристократии, со всеми притязаниями на власть и богатство. Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю. Окажется много. Говоря о старом дворянстве, я сказал: мы, которые такие же родовитые дворяне, как император и вы, и так далее. Великий князь был очень любезен и откровенен. «Вы настоящий представитель вашего семейства», — сказал я ему. «Все Романовы — революционеры и уравнители». «Спасибо. Так ты меня жалуешь в якобинцы. Благодарю. Вот репутация, которой мне не доставала». Разговор обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра. Пушкин, дневник. Натали много выезжает, танцует ежедневно. Вчера я провела день по-семейному. Все мои дети обедали у нас. Только и слышишь разговору, что о праздниках, балах и спектаклях. Пушкина Н.О., баронессе Вревской Е.Н., 26 декабря 1834 года, из Петербурга. Здесь все по горло в праздниках. Натали, жена Пушкина, много выезжает со своими сестрами. Она привезла ко мне однажды Машу, старшая дочь поэта, которая настолько привыкла видеть только изящно одетых, что, увидев меня, начала громко кричать. Ее спросили, почему она не хотела поцеловать бабушку. Она ответила, что у меня скверный чепчик и скверное платье. Пушкина Н.О., Павлищевой О.С., 4 января 1835 года. Вчера приехали мы сюда. Остановились у Пушкиных, родители поэта. Пушкин поэт обещал мне на пятницу билет на Роберта Дьявола, но я не думаю, чтобы можно было на него рассчитывать. Поэт очень смешон. Как он растерялся, увидев меня, можно было умереть со смеху. Баронесса Вревская Е.Н., мужу своему, барону А. Чу, 21 января 1835 года, из Петербурга. Поэт находит, что я нисколько не изменилась фигурою, и что, несмотря на мою беременность, он меня любит всегда. Он меня спросил, примем ли мы его, если он приедет в Голубово. Я ему ответила, что очень на него сердито. Какого он об нас мнения, если задает мне подобный вопрос? Я сегодня подарила госпоже Пушкиной, матери поэта, мантилью, которая доставила ей много удовольствия. Правда, она стоила немножко дорого, 60 рублей. Но что делать? Она все эти дни ходила в коцовейке, и потом я хотела ей доставить чем-нибудь удовольствие. Здоровье ее очень плохо. Доктор требует консультации, но у них нет денег, чтобы заплатить докторам, и консультация откладывается со дня на день. Баронесса Вревская Е.Н., мужу А. Чу, 25 января 1835 года, из Петербурга. Пушкин решительно поддался мистификации Мериме, выдававшего сочиненные им песни западных славян за подлинные, от которого я должен был выписать письменное подтверждение, чтобы уверить Пушкина в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что я ошибаюсь. После этой переписки Пушкин часто рассказывал об этом, говоря, что Мериме ни одного его надул, но что этому поддался и Мицкевич. «Я дал себя мистифицировать в очень хорошей компании», прибавлял он всякий раз. Соболевский С.А. Лонгинову М.Н. в 1855 году. «С января я очень занят Петром, но балах был раза три, уезжал с них рано. Придворными сплетнями мало занят». Пушкин, дневник, 18 февраля 1835 года. Когда Пушкин писал историю Петра I, он просил представить его графине Ягужинской В.Н., старухе невестки одного из ближайших друзей Петра. Она отказалась принять Пушкина и сказала, что у нее нет в обычае делить общество с рифмачами и писаришками. Ей возражали, что Пушкин принадлежит к одной из древнейших фамилий русского дворянства. На это она ответила, что охотно приняла бы его, если бы он не был прикосновенен к писательству, и прибавила: «Он напечатает, что я могла бы ему рассказать или сообщить, и Бог знает, что из этого может выйти. Моя бедная свекровь умерла в Сибири с вырезанным языком, высеченная кнутом, а я хочу спокойно умереть в своей постели в Сафорине». Князь Долгоруков, П.В., «Мемуар Джениев», 1867 год. В публике очень бронят моего Пугачева. А что хуже, не покупают. Уваров, министр народного просвещения, большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков, дурак и бардаш, преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати, об Уварове. Это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Конкрина был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был блядью, потом нянькой и попал в президенты Академии наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской Академии. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты. У него 11 тысяч душ казенных слесарей употреблял в собственную работу и так далее. Дашков, министр, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком?» Пушкин, дневник, февраль 1835 года. Пушкин остался должен Жадимировскому по контракту за наем в доме его квартиры 1063 рубля 33,5 копейки, по неплатежу коих решением Санкт-Петербургского надворного суда 4-го департамента 15 апреля 1835 года искомую с Пушкина сумму присуждено с него взыскать, а в случае неплатежа описать его имение, о чем сообщено было в управу благочиния. По желанию же Пушкина об обращении такового взыскания с имения его Нижегородской губернии Лукояновского уезда в сельце Кистеневе, 4-й департамент суда и сообщил в Лукояновский земский суд, чтобы он из свободного в сельце Кистеневе имения, заключающегося в 7 душах крестьян, описал следующее количество душ на удовлетворение иска: 1063 рублей 33,5 копеек и штрафных 106 рублей 30 копеек. Объявление купца Жадимировского П.А. от 3 марта 1837 года в опеку над детьми и имуществом Пушкина. «Дела мои не в хорошем состоянии. Думаю оставить Петербург и ехать в деревню, если только этим не навлеку на себя неудовольствие». Пушкин Павлищеву Н.И. 2 мая 1835 года из Петербурга. «Александр вчера уехал в Тригорское и должен возвратиться прежде 10 дней, чтобы поспеть к родам Наташи. Ты подумаешь, быть может, что он отправился по делу? Совсем нет, а единственно ради удовольствия путешествовать, да еще в дурную погоду. Мы очень были удивлены, когда Александр пришел с нами проститься накануне отъезда, и его жена очень опечалена. Надо сознаться, что твои братья — оригиналы, которые никогда не перестанут быть таковыми». Пушкина Н.О., мать поэта, Павлищевой О.С., 7 мая 1835 года, из Петербурга. Доктор Кошец встретил Александра на Боровической станции, когда он отправился в Тригорское. «Твой брат был, по словам Кошеца, очень озабочен, рассеян, и я почти уверена, что мой старший не расслышал ничего, о чем ему толковал доктор, потому что вчера, когда я ему сообщала о Кошеце, Александр удивился и стал раскаиваться в оказанном холодном приеме доктору. Думаю, что Александр не пустился с ним на станции в беседу, принимая его за одного из многих любопытных пассажиров, добивающихся его знакомства». Пушкина Н.О., Павлищевой О.С., 17 мая 1835 года. «Кажется, в 1835 году. Да, так точно. Приехал он сюда в Тригорское дня на два всего. Пробыл 8 и 9 мая. приехал такой скучный, утомленный. Господи, говорит, как у вас тут хорошо. А там-то, там-то, в Петербурге, какая тоска зачастую душит меня. Осипова М.И. в передаче Семевского М.И. Санкт-Петербургские ведомости, 1866 год, номер 139.